Глава 55. Артур. Проснувшись следующим утром, я не могу вспомнить, как добрался до дома и как вырубился. В воспаленном мозгу пульсирует болью одна и та же мысль. Свадьба, свадьба, свадьба. Виски ломит похмельем, горло дерет сушняк. Скатившись с дивана, ползу в душ, а потом иду на кухню, чтобы сварить крепкого кофе. Усевшись за стол, открываю приглашение и гипнотизирую его взглядом, будто оно от этого исчезнуть сможет. Оно — свадьба и пиздец, в который превратилась моя жизнь. Закинувшись колесами, возвращаюсь на диван и набираю денежку. Она-то должна знать, что происходит с ее подругой. «Артур, привет!» — раздается в трубке ее жизнерадостный голос. Жизнерадостный тон отдает в виски острой болью. «Привет, как дела?» — начинаю издалека. «Отлично, а у тебя?» «И у меня», — провожу ладонью по лицу. «Как самочувствие?» «Твоими молитвами», — смеется беззаботно, — «не как в прошлый раз». В прошлую свою беременность она едва ребенка не потеряла. Сейчас грех ее на руках таскает. «Это хорошо». «Артурчик, давай к делу, а то у меня тут муж от ревности умирает». «Да? Привет ему передай». Выдерживаю паузу и спрашиваю. «Настя, тебя Тася на свадьбу пригласила?» «Конечно. И меня, и Кира. А что, тебя нет?» «И меня», — отвечаю, сжав пальцами переносицу. «А что ты хотел, Артур?» — начинает тараторить. «Ей встретился хороший человек, с серьезными намерениями, надежный, любящий, верный». «Да понял я, перебиваю ее. Не думал просто, что там настолько все серьезно. Серьезно, Артур, заверяет денежка, и ты туда лезть не смей. Думаешь, поздно? Из-под венца увести не получится. Прикалываешься? Артур не смей ломать ей жизнь. Она тебя за это никогда не простит. Я встречался с ней вчера, сообщаю в надежде, что Тася уже поделилась с ней. Зачем? Не поделилась, жаль. Она сама тебе расскажет, если захочет. «О, ясно. Звонишь тогда зачем?» «Передай ей наилучшие пожелания, и я на свадьбу не приду». «Ладно». Бросаю телефон на пол около дивана и закрываю глаза. Нужно уснуть, поспать, дав истерзанным сердечной мышце и мозгу время и силы на восстановление. Лежу в тишине пару часов, плавая в приграничном между сном и явью состоянии. Внутри болит, словно кто-то усердно пилит ребра наждаком. Не чувствовать это не получается. Проваливаюсь ненадолго в забытье и вижу все тот же сон, в котором Тася в белом платье, стоя рядом с Семеном в диадеме, счастливо смеется. Просыпаюсь с ощущением жажды и небольшого удушья, хватаю воздух открытым ртом, а затем, нашарив рукой телефон, набираю Миронову. «Артур?» Ее голос тихий и хрипловатый, словно тоже спала или долго молчала. «Один вопрос, Тась». «Какой?» «Ты его любишь?» Она судорожно вздыхает и будто переворачивается на бок. Голос становится глуше. «Зачем тебе это?» «Просто скажи мне, что любишь его всем сердцем, готова прожить с ним всю жизнь, родить ему детей. Ты с ума сошел?» «Почему же?» — продолжаю я. «Скажи мне, что у вас секс фантастический и что каждый раз ты с ним кончаешь». «Ты ненормальный», — выдыхает в трубку. «Я не буду говорить с тобой об этом». «Скажи мне, и я исчезну навсегда». Она молчит, но состояние ее я чувствую через трубку. «Дурочка, какая же ты дура, Миронова!» «Артур, я не собираюсь обсуждать с тобой». «Я все понял, Тась». Отключаюсь и сразу поднимаюсь с дивана. Голова не болит, но в животе сосущая пустота. Поэтому одеваюсь, закидываюсь едой и, закурив на лоджии, звоню Ермолиной. «Артур Александрович, вы меня удивляете». «У тебя есть номер Семёна?» «Тасиного Сёмочки?» «Лиза, не еби мозг. Все, что могла, ты уже выебала. Спасибо». «Рассчитываю на квартальную премию», смеется весело и тут же переходит на деловой тон. «Есть у меня его номер. Он мне список приглашенных с его стороны отправлял». «Дашь?» «Дам». «И еще. Зачем она замуж собралась? Слышал такую поговорку? Клин клином вышибают. Слышал. Спасибо. Отключаюсь и, дождавшись от нее сообщения с нужным контактом, звоню Тасиному Сёмочке. Алло, да? Отвечает на первом гудке. Добрый день. Добрый. Вы по объявлению, да? Спрашивает, запыхавшись, как после пробежки. Значит, смотрите, две чугунные батареи в идеальном состоянии, а на третьей резьба немного сорвана, поэтому на нее сделаю скидку 30%. Идет? Я отвожу телефон от уха и смотрю в экран. Это пиздец. Тем не менее, решаю подыграть. Мне нужно их посмотреть, покажете? Да, без проблем, когда? Сейчас. Сейчас я не в той квартире. Если вы смогли бы подъехать за мной, то мы могли бы съездить в ту квартиру, где эти батареи. Я подъеду. Скажите, куда? Ожидаемо он диктует мне адрес Таси, и я тут же выдвигаюсь. В голове, пока еду, окончательно проясняется, дышать становится легче, кровь нагревается. Паркуюсь у въезда во двор и выхожу из машины, едва вижу его. «Семён!» — окликаю озирающегося по сторонам чувака. Он в шапке толстой вязки и в застегнутом под горло пуховике. Бережу от себя. Остановившись, он вытягивает шею и сощуривает глаза. «Узнал!» «Поговорим?» — выкрикиваю я. Подходит ближе и останавливается на расстоянии 5 метров. «У меня важная встреча», — сообщает, поглядывая на въезд во двор. «По поводу бэушных чугунных батарей? Это я звонил». «Не по объявлению, значит?» «Сам как думаешь?» Пожав плечами, он вдруг вскидывает на меня дерзкий взгляд, усмехается. «Зачем приехал?» «О свадьбе вашей поговорить?» «О чем именно?» Приближается, встает рядом. Я демонстрирую мирный настрой, убираю руки в карманы. «Хочу знать, зачем тебе это?» «А зачем люди женятся?» «У вас другой случай, явно не по большой любви», — говорю тихо, но уверенно. «Вижу, что сам все понимает, это злит». «Тебе какое дело? Ты ее бросил». «Ты же понимаешь, почему она согласилась?» Чувак отводит взгляд, ёжись от прохладного ветра, поднимает воротник куртки и сует руки в карманы. «Понимаю, не дурак». «И? Она меня любит уже давно». «Мне похер, меня все устраивает». «Трахать ее будешь с моей фоткой на лбу?» Издав агрессивный смешок, пинает ногой колесо моей машины. Я ржу в голос и вдруг вижу, как распахивается дверь подъезда, и на ее пороге появляется Тася. На лету ловлю посланную ею энергетическую волну и мгновенно весь группируюсь. Как фурия в расстегнутом пальто и с развивающимися темными волосами, она летит на нас и нападает на меня с кулаками. «Пошел! Вон! Не смей это делать, Артур!» Лупит по груди, плечам и животу. Рожа тоже достается, звон в ушах глушит. «Не слушай его, Сёма, я запрещаю вам разговаривать!» «Свадьбы не будет», — сообщаю ей новость с улыбкой и схватываю оплеуху, от которой в глазах темнеет.